Париж, 19 февраля 1876 года. На этих днях я прочел прекрасную книгу Элиот. Три рассказа. Сцены из клерикальной жизни. Особенно захватил меня последний рассказ «Раскаяние Деннета». Это жизнь проповедника, мирно обитавшего среди жителей грязных улиц в своем городе. Его комната выходила на сады с капустными кочерышками и прочим, на красные крыши и дымящиеся трубы бедняцких домов. На обед он обычно получал плохо сваренную баранину с картофелем. В возрасте 34 лет он умер, и за время его продолжительной болезни за ним ходила женщина, которая до этого была предана пьянству. Но благодаря его словам и, так сказать, опираясь на него, превозмогла самое себя и нашла мир в своей душе. При его погребении был прочитан текст, в котором стояло: «Я воскресение и жизнь, верующий в меня будет жить, даже если умрет».